Часть вторая. Отец Теофил. Глава седьмая. Отец Теофил приехал в Афины к своему другу юности, Евстахию, преподавателю Платоновской академии. Знать бы, что нарвется на тьму неприятностей, объехал бы греческий полуостров дальней дорогой, а навестил бы лучше итальянский. У него имелось письмо от преподобного Калистрата из Хиоса, адресованное ректору, в котором любезно извещалось о намерении императора Кантакузина закрыть Платоновскую академию. «Последний рассадник язычества на греческом полуострове», примерно так объявлял император, «доколе терпеть?» Следуя новой церковной политике, отпетые крамолы в возрождающейся империи быть не должно. Библиотеки античных авторов уничтожены, философские школы разогнаны. Остался последний оплот. Он должен быть сметен без жалости во славу Господа и всесильного императора. И плевать, что скажут потомки. Он выполнил свою историческую миссию. Побоявшись оставлять письмо в канцелярии, лично передал ректору, после чего весьма довольный собой побрел в город. Евстахий появлялся дома ближе к вечеру, а отвлекать философа от занятий Теофил не хотел. Он бродил по древнему городу, как неприкаянный апостол, наслаждался духом античности, посетил тесно застроенный Акрополь со сторожевыми башнями, иначе именуемый Сетин, сатанинский замок. Осмотрел Афину Палладу, дочь громовержца, родившуюся из его головы при полном вооружении. Ухмыльнулся в запыленные усы. Уж отец-то Теофил, как никто иной, представлял, откуда берутся боги. Прогулялся к горе Музеум, к холму Ареопаг, соседствующему с городской тюрьмой. Постоял у статуй бесстыжих Фидия и Проксителя, украшающих портики и храмы. Прикинул высоту конного памятника подле городских ворот. Попутно осмотрел византийскую церковь на улице Треножников, роскошную внутри, но аскетичную снаружи. Очень бледные формы, только плоские выступы, соединенные глухими аркадами, а остальное — скучные кирпичные стены. Он не испытал энтузиазма. Без восторга относился отец Теофил к манере новых греков обращать внимание лишь на интерьер. Православных мало волновала внешняя красота зданий, как и красота человеческого тела. Их заботила внутренняя красота, духовная. Дух прекрасен. Кто бы спорил, но вместе с тем отец Теофил так привык к помпезному оформлению католических соборов. «Зачем нам законы, установленные Юстинианом?» — выкрикивал человек у башни ветров в саду Ампелокипи. «Афины — свободный город. У нас есть свой властелин, Фредерик Великий». Отец Теофил не одобрял радикализм. Тем не менее он посетил усыпальницу Виллегардуэнов на улице Аргонавтов, храм Небесной Девы Парфенон, осмотрел разукрашенные живописью стены, постоял у неугасимой лампады. С любопытством обошел языческий Пифнон, храм бога солнца Аполлона, театр Диониса, временно переделанный в святилище Асклепия. «Все мы из язычников», — уверял Готфрид Виттербургский, и была в его словах определенная доля правдоподобия. По его мнению, и римляне, и германцы являются ветвями троянцев, а последние произошли от Юпитера, царя Афинян. Юпитер родился в Афинах и выстроил этот город, посвятив его Миневре, богине оружия и рыцарства. А с тех пор, как Оттон де ля Рош сын дворянина Понтия де ля Рош из Бургундии, чудесным образом стал герцогом афинским, все главные храмы были предоставлены латинскому клиру. Целый день бродил священник по Афинам. Городок производил впечатление курортного центра, набитого бездельниками. Праздные толпы шатались по берегам Иллиса и главной площади Агоре. Мимо лавок торговцев благовониями менял евреев, цирюльников, мимо кипарисов и платанов, оттеняющих неудобные дома горожан и похожие на крепости обиталища каталонских баронов, мимо заклинателей и змей, глотателей клинков и пожирателей огня, мимо акробатов и певцов, женщины в зеленом, желтом, многие зонтиками, с откровенно ищущими взглядами, стройные гетеры в красных гематиях, понурые рабы с фонарями. На мужском населении все цвета спектра, многие имеют при себе раскладные стулья, кучкуются на Агоре позлословить об иностранцах. С превеликим неудовольствием обнаружил отец Теофил, что большинство юношей в этом городе заплетают косы, выводят лишние волосы с помощью кашицы из муравьиных яиц, ухаживают за ногтями и вообще очень мало напоминают мужчин. Он гордо прошествовал мимо петушиных боев, всем своим видом показывая, как противно ему это зрелище. Пригвоздил презрительным взглядом лосоватого минорита, францисканца, предлагающего себя в роли проводника по кварталу Гетер. Попутно обозрел построенный галами дворец Пропилеев со стрельчатыми арками и фресками, изображающими рыцарей с яркими орифламами на пиках. Прогулялся по рыбному рынку на Пирейской пристани. В квартале Керамик отец Теофил приобрел миндаль, размоченный в вине. Неплохое косметическое средство. Судя по годам, у Евстахия подрастает дочь. Лишним не будет. Бойкий торговец предложил вдобавок буковую золу в ослином молоке для выведения прыщей. Но сей продукт священник отверг как неподходящий по тактичным соображениям. Приценился к папирусу, но тоже не стал покупать. Однако, — почесал шевелюру отец Теофил, — драхма и два бола за свиток, чересчур кучерява, пусть за гладкий, но вполне заурядный речной папоротник, как и бык за 50 драхм или баран за 10. К вечеру он уже отлично представлял, что Афины делятся на три части. Замок на Каменной горе, город вблизи этой горы и пристани Фалерская, Муникийская и Пирейская, плюс две стены и две реки Сефис и Иллис, обтекающий город с севера и юга. Сложный рельеф местности, дома малы и неудобны, улочки петляют как попало. На одной из них он и вычислил слежку. Отец Теофил прибавил шагу. Человек в сером складчатом испанском плаще, еще один стойкий Аргус, смотрел на него очень пристально, а когда перехватил взгляд священника, немедленно шагнул в подворотню. Теофил свернул на боковую, но было поздно. Капкан сработал. Двое появились сзади, двое спереди. «Не волнуйся, отец», — мягко вымолвил безволосый тип с мешками под глазами. «Следуй за нами, с тобой хотят побеседовать». Беседовать святой отец обожал превыше всего. Весьма довольный тем, что успел передать письмо, он послушно последовал за незнакомцами в неказистый домик, окруженный каменным двориком. Комната была мрачновата, оконца узенькие, а человек, сидящий в комнате, еще мрачнее. Но у него было волевое лицо, искаженное решимостью. Дабы устранить возможные непонимания, человек распахнул плащ, демонстрируя большой восьмиконечный крест на черной муаровой ленте. «Госпитальеры», — уныло констатировал отец Теофил. «Братья во Христе, провалиться им на этом месте». «Ну, конечно, оккупировали Родос и Крит, держат Афины под негласным контролем». «У нас мало времени, отец Теофил», — молвил Иоаннит. «Мое имя — Шевалье Гориньи. Есть одно дело, которое тебе поручается магистром и Пелье Жюстеном. Ты должен доставить в Константинополь важное послание». «Послушай, уважаемый», — вяло начал отбиваться священник, «мало того, что ты со своим Пелье Жюстеном отрываешь меня от важных дел, так высказываешь вдобавок немыслимую чушь. Все морские и сухопутные пути кишат разбойниками, а то и попросту шпионами. Как я могу отвечать за сохранность письма, не владея мастерством одного против пятерых?» «Это устное послание, отец Теофил». «Но все едино. Нет, не все». «Послушай, отец Теофил», — повысил голос незнакомец. «Пелье Жюстену многое о тебе известно. Ты благоразумный человек и мудрый, как Соломон. Одинокий священник не привлечет чужого внимания. А что касается мастерства...» Тут губы Иоаннита перекосила циничная ухмылка. «А не подсыпать ли нам немного оттической соли, а, святой отец? Нам известно, что ты сделал с сыном бургомистра Смирны. Разумеется, ты ни в чем не виноват. Эти пьяные молодчики просто искали повод поразвлечься. Они его нашли, увидав благообразного католического священника, смиренно потребляющего похлебку в таверне «Золотой лев». Эти глупцы решили поиздеваться, нелицеприятно пройдясь по твоим святыням. Двоим ты выкрутил руки, а сыночку бургомистра проломил голову столешницей. Такой умненький был мальчик, а стал навеки дураком. Нехорошо, святой отец. Тебя искала городская стража, но ты чудесным образом испарился. 2 месяца истекло с тех пор, но, думаю, раздавленный горем отец и сейчас не прочь встретиться с человеком, лишившим его наследника. Это легко устроить, отец Теофил». Священник заскрежетал зубами. «Этот случай не войдет в анналы раннего христианства, но, ей-богу, он был разгневан. Ублюдки заслуживали наихудшего, а он им даже сохранил жизнь». «Я слушаю тебя, брат госпитальер», — хмуро вымолвил священник. «Кому послание и в какие сроки должно быть доставлено?» «Отлично, святой отец!» — кивнул Иоаннит. «Мы верили в твой разум. Ты прочтешь это послание 3, запомнишь, а потом мы его уничтожим. Послание должно быть доставлено этнарху Куртизану в представительство союзного болгарского войска в Царьграде. Срок исполнения в пределах 2 месяцев. Разумеется, ты лично не пойдешь в упомянутое заведение. Это глупо. Ты найдешь постоялый двор меланкома на улице Морт, где остановишься, и будешь проживать. С тобой свяжутся. Миссия, как видим, несложная и вполне выполнимая. К тому же мы служим одному делу, не так ли? Ты должен гордиться оказанным доверием». Теофил привык гордиться другими вещами, в основном своей независимостью и умением не скушать крючок. Этнарху Куртизану предлагалось обсудить возможность заключения союза и предоставление по мере надобности военной помощи с целью не допустить проникновения на территорию Европы турецких полчищ, а также проведение совместных карантинных мероприятий в свете ползущей с севера чумы. «Мы дети нашей земли, отец Теофил», — патетично возвестил Иоаннит. «Мы не можем допустить падения Европы и разграбления всего нашего богатства. Но что мы готовы противопоставить? Папский двор погряз в роскоши и распутстве. Тамплиеры разбиты. Иоанн Кантакузин озабочен сохранением своей империи, не замечая, что она вот-вот рухнет. Мечта о великой империи Запада, способной остановить натиск диких племен Азии, сгорела на папских кострах. Сарацинский флот господствует в Средиземноморье. На суше турки вышли к Эгейскому побережью. Последние преграды на их пути — Родос, цитадель ордена святого Иоанна и Константинополь. Святокупец папа поссорился с германцами. Французский король сцепился с англичанами. Помощи ждать неоткуда. Им не до нас. Увязнув в междоусобицах, монархи не видят, что стоит агарянам перешагнуть Босфор, и на Европу обрушится полчище новых гуннов. «Вере-вере! В Италии, Франции, Германии каждый князь сам за себя. Нет ни единого войска, ни единого вождя. Когда турки захватят Венецию, Ахен и Париж, некому будет спорить о Филиокве». Речь идет о карантинной операции. Запомни это, отец Теофил. «А при чем здесь этнарх-куртизан?» — обреченно вздохнул священник. «Этот человек сохранил остатки мозгов», — сменил тон Иоаннит. «Да и материальный фактор работает не в последнюю очередь. Куда уж от него денешься?» Доверенные люди в Константинополе сообщают, что этнарх готов начать переговоры. Так что в добрый путь, отец Теофил. «Но у меня имеются неотложные дела в Афинах», — не очень напористо возразил священник. «Я приехал к другу Евстахию, которого не видел много лет». «Мы прекрасно в курсе, отец Теофил», — усмехнулся Иоаннит. «Ты соскучился по задушевным беседам. Пища для ума — та же пища для чрева, только вкуснее, верно? Ну что ж, мы не собираемся с тобой ссориться и настраивать против себя. Мы ни в коей мере не хотим нарушать твои планы. Отдохни. Достаточно 4 дней?» «Надеюсь», — пробормотал священник. «Ходят слухи в Академии шумиха? Что-то связанное с ритуальными убийствами? Наверняка вам будет о чем поговорить с приятелем, святой отец. И не забудь поддержать его в несчастье. Ведь Платоновскую академию скоро закроют. Твой друг останется безработным?» «Все-то они знают, ироды!» — ворчал себе под нос отец Теофил, покидая негостеприимный афинский квартал. В очередной раз он клял себя за невоздержанность. Дернул лукавый угостить тех троих за длинные языки. Не Господь вел его руку, ох, не Господь. Евстахий проживал в тупике Минотавра, рядом с садами Гесперид. У него действительно назревали проблемы. О грядущем закрытии академии Евстахий пока не знал, и Теофил не стал его расстраивать раньше времени. Впрочем, старому приятелю декан искренне обрадовался и мигом усадил за стол, на котором, как по волшебству, появились сосуды с вином и умопомрачительно ароматная индейка. «Угощайся, Теофил, не сиди сиднем!» — приговаривал иссушенный, как кефаль, Евстахий, распечатывая сосуды. «Это египетская, 40-го года. Это мозельская, 45-го, на полынных травах. Это с Кипра. Дар от одного бестолкового студента, провалившего сессию. А это дочь моя, Дорофея, если ты ее, конечно, помнишь». «Здравствуйте, святой отец», — улыбалась рослая девчушка с румяным симпатичным личиком. «Вы меня, конечно, не помните?» «Мать святая! Дорофея!» — удивился Теофил. «Красота-то какая! Высока, стройна, румяна! Ты же под стол пешком ходила, деточка! Не верю своим старым слезящимся глазам. Как года-то летят, вылитая мать! Супруга Евстахия Мирина, верная и преданная Андромаха, умерла лет 10 назад от кошмарной опухоли в желудке. «А ты пореже приезжай, Теофил!» — ухмылялся друг туманной юности Евстахий. «Глядишь, к очередному твоему приезду Дорофея нарожает кучу детей, воспитает внуков и благочинно состарится». «Да я рад бы почаще, друг Евстахий!» Поедая глазами то индейку, то девицу, вздыхал Теофил. «Но ты же знаешь, я неволен над собой. Дела, разъезды. Дом в Палермо зарастает грязью. Соседи позабыли о несчастном священнике, ведь я не появлялся там почти 3 года». К исходу первого кувшина святого отца посвятили вопиющие проблемы академии. Занятия на подготовительном отделении ведутся из рук вон скверно. Если дальше с подобным небрежием будут преподавать 7 свободных искусств, то чем афинская школа через год станет отличаться от низшей церковной? Преподаватели погрязли в мздоимстве. Декан Флегонт сожительствует со студентами когда-то благополучного медицинского факультета. Профессор риторики Селиний благоволит к юнцам блондинистой наружности и хрупкого сложения, регулярно вызывая их для долгой нравоучительной беседы. Проректор по учебной линии Сафрон упоен возведением личных апартаментов вблизи Афины Паллады и смотрит на бесчинство сквозь пальцы. У самого Евстахия проблемы куда серьезнее. Неделю назад пришедшие на утренние занятия студенты обнаружили в аудитории труп. При жизни этого парня звали Ираклий. Особым прилежанием и усидчивостью отрок не отличался, но имел довольно острый ум и славу первого ловеласа в студенческом общежитии. Смерть его настигла ужасная. Убийца ножом распорол парню грудь, вырвал сердце и исполосовал его на кусочки. Ни ножа, ни кровавых следов подле тела не обнаружено, невзирая на то, что из тела вытекла почти вся кровь. Осталась лишь холщовая туника и бахилы из мешковины, которые преступник при убытии сбросил. Выходит, Ираклий по непонятным причинам зашел в аудиторию задолго до лекции, возможно, с кем-то повстречаться, где и принял ужасную смерть. Дознаватель со стражей целый день чего-то вынюхивали, вели опрос, но убрались, несолоно хлебавши, злые как черти. В следующие 2 дня только и разговоров было, что об инциденте. А на третьей в комнате общежития обнаружился второй труп и снова ритуальное убийство. Студент того же потока, некий Амвросий. Парень ничем не примечательный. Помимо не слишком ярких способностей к классической философии и довольно вспыльчивого нрава. Пару раз его видели в компании с Ираклием. Вместе выпивали в городской харчевне. Но друзьями, по всеобщему уверению, не были. Дознание опять не принесло желаемых результатов. Поздним вечером или ночью Амвросий отворил кому-то окно, а закрыл его уже убийца, после того, как вырвал студенту сердце и залил подоконник кровью. Посторонних в комнате не было, а скверу общежития такой обширный, что вместит не только одинокого злоумышленника, но и целую армию ассасинов. Начались резонные проблемы. До выяснения обстоятельств двойного убийства занятия на кафедре философии были приостановлены. Над Евстахием сгустились тучи. 2 раза приходили люди из городской управы, устраивали перекрестный допрос, как будто Евстахий и есть главный виновник. А он ни сном, ни духом. Он философ, а не ритуальный маньяк. «Это очень интересно, Евстахий», — оценил Теофил услышанное. «Ты не будешь так любезен рассказать поподробнее а завтра я, с твоего разрешения, прогуляюсь по Альма-Матер». Едва первые лучи солнца окрасили в розовый цвет скалы острова Саламина, святой отец отправился в путь. Академия находилась на северо-западе, у холма Колон. Группа базилик, окруженная садами, статуя Афродиты при входе, солнечные часы во дворе. В двух шагах храм Мус, основанный Платоном. До начала занятий отец Теофил непрекаянно бродил по пустынным базиликам, подмечая острым глазом всякие мелочи. Гулял под аркадами. Навестил общежитие и попросил показать ему комнату, где произошло второе убийство. После этого долго ходил вокруг да около, что-то бормоча под нос. Навестил свалку, где порылся в хламе. Выйдя за ограду университета, священник сел погреться на солнышке и глубоко задумался. Наконец его озарило. «О, я знаю!» — произнес отец Теофил, поднимая в небо указательный палец. «Я понял, какого звена недостает во всей этой хитроумной цепочке! Недостает третьего убийства!» Он был бессилен его предотвратить, ибо не знал, где убьют, кого и когда. Но интуиция подсказывала, а на последнюю отец Теофил, как правило, не жаловался.